295. Быстрота передачи мысли на расстояние неимоверна. Но существуют условия, которые замедляют даже эту молниеносную энергию, именно отравленную империлом атмосферы. Наблюдения над мыслью могут дать замечательные выводы, как физические, так и психические. Можно видеть, как злая мысль порождает империл, вещество физическое, затем то же вещество вмешивается в психическую передачу и даже может препятствовать срочному получению посылки. Так империл может последовательно усложнять следствие мысли. Обратите внимание на то, что империл порождается самостью, но затем действует на широкие массы. Значит, самость преступна не только для собственника, но и в отношении народов. Много полезнейших наблюдений происходит при опытах над мыслью. Именно такие размышления составят противоборство против самости. Каждое ущемление уже есть продвижение.